Одними из последних прибыли Святов и Тадам, эр Юрковский. Его я не звал, а зря, кстати, протупил, просто, как обычно, кому как не начальнику управления Министерства колонизации присутствовать на запуске нового утру и основания Монора, зерк. Я перед Юрковским уже весь в косяках. Ладно, будем исправляться. Я поднялся на крыльцо и продекламировал. Минуточку внимания, драгоценные господа. Я усилил голос с помощью магии. Каждому казалось, что я стою и ору где-то рядом с ним. Хе-хе. Через несколько минут должен открыться портал. На случай, если что-то пойдет не так, у нас есть автомобили. У нас очень разнородный состав. Поэтому нужно общее командование, на случай, если всплеск все же произойдет. Уверен, никто не будет против кандидатуры эра Юрковского. Я вопросительно посмотрел на него. Я откажусь, Олег Витальевич. Я здесь в качестве линейного бойца, случись что. Предлагаю на должность временного командира, Григория Арсеньевича. Но речь-то вы скажете, как почетный гость перед запуском, я надеюсь. Обратился я чуть тише непосредственно к нему. Если вы позволите, то безусловно, буду рад. Так, господа защитники человечества, планы поменялись. Руководить будет Григорий Арсеньевич Святов. Вы все его знаете. Идеальный вариант, думаю, перед открытием портала. Ему надо что-то обсудить с лидерами групп. Я вопросительно глянул уже на нашего главчистильщика. Святов поднял руку и прокричал: «Командиры групп ко мне!» Афанасий тоже протиснулся к Святову и протянул листочек с приглашенными и пришедшими. «Молодец мужик!» Соображает. Святов завел какую-то волынку про порядок выдвижения, присвоение позывных и прочую бодягу. После того, как я получил позывной «Медоед», слушать чистильщика перестал. Вообще, конечно, обидно было. Медоед — тупое и крайне агрессивное животное, что-то вроде росомахи. Ладно, Григорий Свет Арсеньевич, сочтемся еще. Я не злопамятный, я записываю. Ровно в 11 часов я активировал якорь на специально расчищенной перед домом площадке. Несколько мгновений ничего не происходило, я даже слегка напрягся. Но затем воздух прорезали бирюзовые сполохи, и над площадкой раскрылся крупный портал. «Бегом, бегом, не задерживаемся», тут же заорал Святов, по порядковым номерам групп. «Бегом», и пробежал в портал первым. Я наблюдал, как группы ограненных ныряли в арку портала. Наш медоед шел последним. Дядя Гриша решил меня максимально обезопасить. «Зэ, заботушка наша». Матвей продолжал удерживать переход, пока его границу не пересек последний человек, то есть я. «Талантливый парнишка. Интересно, у него от ауры хоть что-то осталось? Присоединяйтесь к нам, Матвей, Юра, Николя. Все, моя группа в полном составе». Шагнув из портала в руины Монора, я застал там кипучую деятельность. Группы бойцов разворачивали позиции для обороны. Рабочие, несмотря на царящую суету, продолжали разбирать руины и даже постепенно подключались к возведению временных огневых позиций для боевых групп. На расчищенной для установки утра площадке стояли кучкой Савелий, мой управляющий, главный инженер Тимофея Казакова, сам Тимофей, мой подрядчик и еще пара неизвестных мне мужиков в строительных касках. Они буквально обнюхивали площадку, простукивая ее и замеряя какими-то инструментами. По бокам от площадки замерли два строительных меха. Несколько позиций уже заняли чистильщики. Их грузовики с прожекторами стояли чуть позади. Четыре группы по два боевых меха контролировали углы защитного периметра. Я с удовлетворением оглядел стройку, сейчас похожую на разворошенный муравейник. Навскидку здесь присутствовало человек 200-250. Это ведь я все затеял, организовал. Все эти люди здесь по моему замыслу. Так вот, что такое власть? Подумалось мне, когда твое волеизъявление запускает большие процессы. Процессы, которые больше тебя самого, и больше каждого конкретного участника. Странное ощущение, смесь страха, боязни неудачи и восторга от открывающихся перспектив. И, надо сказать, мне оно в новинку. Все-таки привести в движение даже 200 человек, совсем не то же самое, что командовать группой диверсантов из 5 бойцов. Что же должен был ежечасно, ежедневно испытывать мой прошлый подопечный, на чьих плечах лежала ответственность за огромную империю? Эйфория схлынула, уступая место унынию. Не, к зергу эти руководящие должности. Я плохая кандидатура на роль великого кормчего. На самом деле я ничего такого не хотел. Меня несет течение, до сих пор несет, и я никак не могу выбраться со стремнины. Ладно, потом самокопанием займусь. Вон та точка на горизонте, Похоже, аэростат, громада грузового пузыря, медленно и величественно подлетала все ближе к Монару. Под брюхом у воздушного кита болтался 6-метровый в высоту зиккурат, имевший квадратное основание в 10 на 10 метров. «Здоровенная хрень, твой парень на моей руке запищал». Аналогичный звук слышался еще от нескольких человек в непосредственной близости. Я перевел взгляд на экран. Так-так, зона сменилась с серой на желтую, и впрямь клочьев тумана стало как-то многовато. Давно известный в ожерелье факт: чем больше людей собирается в одном месте серой или желтой зоны, тем больше вероятность всплеска. Хмарь как-то чувствует большие скопления разумных. Ну ничего, тварь, мы сейчас тебя немного потесним. Шаг за шагом, так создавалось ожерелье, так будем действовать и мы. Аэростат завис над нами, закрыв собой небо. Рабочие принялись фиксировать летающий корабль с помощью тросов, чтобы его не сносило ветром. Затем завизжали лебедки, и пирамида утра поползла вниз. Ожили строительные мехи. Они протянули к спускающемуся с неба чуду инженерной мысли свои манипуляторы. Послышался железный ляск. Мехи качнуло. После этого пилоты, под командованием инженера, начали аккуратно доворачивать все сооружения, контролируя и направляя его приземление на площадку. Вот инженера все устроило, и утрусился на бетон. Раздался скрежет, поднялась пыль. Установка завершилась. «Эр Юрковский», — сказал я стоящему неподалеку ограненному. «Речь, пора запустить нашего малыша». Юрковский кивнул мне и принялся ловко карабкаться к усеченной вершине пирамиды. Я полез за ним, буду работать для него мегафоном. Рабочие, между тем, без промедления закатывали в пирамиду главный заправочный блок. Пока мы добирались до верха, аэростат успел отстрелить тросы и подался вверх. Жужжание его импеллеров становилось все тише и тише. Юрковский взгромоздился на пирамиду, откашлялся. Я обволок его своей аурой и распространил ее во все стороны. Голос драгоценного эра раскатился по всей строительной площадке. «Я Эр Юрковский, начальник управления колонизацией в форте. Если кто меня не знает, Эр Строгов любезно предоставил мне возможность сказать несколько слов перед первым запуском. Это большая честь, без шуток, знаете». Он прервался на несколько секунд. «Я присутствовал на множестве пусков. Я был на запуске утра алого рассвета 10 лет назад. Тогда еще просто чистильщик, прибывший для защиты будущего поселения. И каждый раз, когда я вижу это чудо, меня охватывает одно и то же чувство. Оно не тускнеет со временем. Это чувство гордости. Гордости за человеческий род. За вас. За нас всех, жителей хрупкого маленького мира под названием ожерелье. За нашу стойкость. За наш ум и волю. За то, что наши предки, имея дело с непредставимыми, по нашим человеческим меркам, силами, не сдались. Не встали на колени. Не приняли покорно смерть. Нет. Они боролись. И мы, их наследники и потомки, боремся. Мы своими руками создаем свой мир, и мы побеждаем. Он вскинул вверх руку. Стальные пальцы доспеха с лязгом сомкнулись в кулак. Да расточится хмарь, да расточится хмарь. Взревели 200 глоток внизу, и я кричал вместе со всеми. Простенькая речь Юрковского задевала какие-то странные струны внутри меня. Раньше, глядя на скопление людей на площадях, сливающихся в едином порыве по какому-нибудь поводу, Орликин лишь брезгливо кривил губы. А сейчас я сам был маленькой частицей этого многоголосого существа. Я тоже ощущал то, о чем говорил Юрковский. Гордость. В нашем крике был вызов, брошенный самим небесам, тем самым непредставимым человеческим разумом силам. А вот зерга вам лысого, твари, приходите. Мы встретим вас. Сегодня цепь замкнется. Еще один шажок. Пирамида дрогнула. Изнутри раздалось шипение каких-то механизмов, а затем мелко завибрировало под ногами. Грязно-желтый туман внутри защитного периметра мгновенно разлетелся клочьями, отступил, исчез, уполз на безопасное расстояние, уплотнился в радиусе километра от пирамиды. У всех одновременно запищали коммы. Всплеск. Из плотных клубов тумана к нашим защитным позициям устремились сотни отвратительных тварей. Хмарь пришла, чтобы взять свое обратно. Глава 9. Битва за Монар. Первые выстрелы россыпью разнеслись над нашими позициями. Стрельбу открыли самые уверенные в себе. Отсюда было не видно, возымела ли эта стрельба какой-нибудь эффект. Я поспешил к насыпи, на которой уже укрепился мой отряд, на ходу манипулируя гранями. Надо кое-что проверить. Позиции начали оборудовать еще с позавчерашнего дня. Сегодня их слегка модифицировали под нужды конкретных команд. Укрепления были выстроены эскарпами, с опорой на остатки крепостных стен, и между ними были специально расставлены промежутки, к которым сейчас и стягивались мехи и чистильщики. Осветители обеспечивали общее прикрытие позиции от летающих монстров изнутри манора. Тактика противодействия тварям хмари была придумана не вчера и отнюдь не мной. Над наибольшим скоплением тварей пролетел аэростат, доставивший нам утр. С него вниз полилась желтоватая пенная субстанция. Пузырь не рисковал залетать в стену тумана, прошел по самому его краю, совершая полет по большой дуге. Как и предполагалось, твари, перших в лоб на огрызающиеся огнем эскарпы, было не так много. Защитники укреплений сдерживали их довольно уверенно. Основная масса хлынула в обманчиво открытые проходы. Дальше отработали стандартные меры защиты. Сперва самые шустрые напоролись на минное поле. Даже противопехотные мины – это дорого. Но, повторю, что сказал однажды, люди дороже. Первые ряды чудовищ покрошило фарш. В радиусе 30 метров от минного заграждения многим монстрам сильно поплохело. Осколки ранили твари и, хоть и не убивали, но делали их слабее, замедляли. Напор на промежутке между эскарпами ослаб. Жаль, что мины, фокус одноразовый, и твари далеко еще не кончились. Дальше наступило время обычных ям, вернее, даже рвов, которые были выкопаны аккурат в самих проходах, с вкопанной в них кое-как заточенной арматурой и набросанной на дно путанкой, и закрыты маскировочной сеткой. Первые ряды тварей полетели вниз, а задние, не видя, что происходит в проходах, продолжали напирать. Рвы стали быстро наполняться, монстры спрыгивали вниз и бежали по телам своих же, втаптывая их в путанку и насаживая на колья. К этому времени уже все эскарпы, так или иначе, оказались втянутыми в сражение, а хмарь перестала продуцировать монстров, выдохлась. Аэростат, сделав круг почета над скоплениями тварей, возвращался, чтобы зависнуть над центром манора. С борта тоже вели огонь, причем из гранатометов 80-х. Лупили они в белый свет, как в копеечку, по самым крупным скоплениям. Также оттуда постоянно поступали сигналы флагами. Святов или кто-то от него эти сигналы отслеживал, чтобы контролировать ситуацию по всему защитному периметру. Еще двое наблюдателей сидели на зиккурате. Радиосвязь и коммы у большинства защитников временно сдохли, нам оставался только такой экзотический способ передачи сигналов и команд. За время боя стена хмари отодвинулась еще на полкилометра, и это утро еще не вышел на рабочий режим. Для этого ему требуются примерно сутки. Сам я не стрелял и почти не обращал внимания на кипевший бой. Занял позицию, с которой наилучшим образом просматривалась внутренняя часть защитного периметра. Вот в бой вступили чистильщики, выжигая лезущих из рвов тварей огнеметами. Некоторые из них бежали на вершины эскарпов, где твари все же прорвались и заставили защитников прекратить огонь. Ничего критичного, все под контролем. Вот взревели моторы мехов. Пришел их черед. На короткой дистанции их огнеметы и шрапнельные пушки производили просто чудовищное опустошение рядах монстров. Шум сражения усилился, хотя это и казалось невозможным. В этот момент мне в затылок прилетела пуля, выбив фонтан крови и мозгов из лба. Вторая пуля попала в ранец огнемета, которым был снабжен один из гвардейцев, и площадку, где находилась моя команда, накрыла волна огня от взорвавшегося резервуара. По эскарпу заметались фигуры горящих бойцов. Надо сказать, выстрел был потрясающий. В такой кутерьме выцелить конкретного бойца, да еще и влепить ему пулю в голову. Если бы стреляли не в меня, я бы поаплодировал. А так я хлопнул по плечу стоящего возле меня Матвея и призрачным шепотом для него и ломова произнес: «Это гадюки, на 9 часов, возьмите хоть кого-нибудь живыми». Матвей активировал портал. Ломов сорвался с места, увлекая за собой моих гвардейцев. Я же, чувствуя, как тает аура на поддержании столь масштабной иллюзии, прицелился в одного из бойцов гадюк и выстрелил ему в район ног. Дистанция была метров 150. Судя по тому, что он рухнул куда-то за бруствер, я попал. Едва из портала на эскарпе предателей возникла массивная фигура ломова, я, с облегчением, погасил иллюзию. Спустя 25 секунд мои бойцы захватили эскарп гадюк. Я успел выстрелить еще трижды и два раза, кажется, попал. Почти никто из сражающихся не заметил этого небольшого эпизода. А если и заметил, то, как я и говорил, связи во время боя все равно не было. Вокруг продолжала греметь битва за манор, но гром войны явно пошел на убыль. Проще говоря, мы почти отбились. Бой стих минут через пять. Твари кончились. Как обычно, после боя звучали одиночные выстрелы из винтовок, Бойцы добивали раненых тварей. Я спустился к спешащим мне навстречу Светову и Эру Юрковскому. Остановился, когда две массивные фигуры в силовых доспехах нависли надо мной. Юрковский был весь покрыт слизью от монстров и, до сих пор, слегка дымился. Святов выглядел получше, как непосредственный командир операции. Он почти не вступал в прямой контакт с тварями. Что это было, Олег? Что за херня с гадюками? Что, млять, за пожар на твоем эскарпе? Что ты опять творишь, засранец? Это было покушение на меня и моих людей. В меня выстрелил снайпер, и моему огнеметчику попытались подорвать бак. Попытались? Юрковский снял шлем. Смотрите сами. Я продемонстрировал запись, сделанную мной на своего парня. Увидев, как округлились глаза Светова, когда моя голова на записи взорвалась брызгами крови и костей, поспешно произнес: «Это иллюзия, Григорий Арсеньевич. Я в это время был в полной безопасности, как и огнеметчик. Я остановил воспроизведение. Ты знал, что на тебя готовит покушение и ничего не сказал нам». Опять начал заводиться Святов. «Да не знал я ничего. Просто массовая бойня – это такой удобный шанс устранить меня. Подослать убийц во время прилива сложно. Неизвестно же, в какой меня распределят десяток. Да и списки секторов подделать нелегко. А заранее селить людей, чтобы они попали в мой сектор стены. Короче, не верю я, что кто-то будет так заморачиваться. А вот сегодня момент был просто идеальный. Сами видели, вышибли мне мозги, во время кульминации боя, еще и взрывом бака заполировали. И ищи потом исполнителя. Сегодняшнее событие широко анонсировалось. Вот кто-то и решил воспользоваться возможностью. И вы, просто на всякий случай, из предосторожности, прикрыли свой отряд массовой иллюзией?» Недоверчиво спросил меня Юрковский. «Ну, да. А что в этом такого?» «Ничего. Кроме того, что подобная предусмотрительность граничит с паранойей. А в вашем возрасте паранойя, насколько я знаю, не проявляется. Эр Юрковский, я знаю, что в прошлом дал вам повод во мне сомневаться. Но вот сейчас я не сделал ничего сверхъестественного или же неправильного. Я предполагал покушение, потому что сам бы атаковал именно сегодня, и подготовился. Клянусь огранкой, это все. Меня на миг окутало ало-белесое сияние. Меня просто восхищает ваша продуманность, Олег. Бой закончился. Беру командование на себя, Григорий Арсеньевич. Да, конечно. Ну ты, Олег, я прямо даже. Умеешь ты удивить, прав Владимир Сергеевич. Пойдемте разберемся с гадюками, пока у нас бунт вольных команд не случился. Святов, пятерых наших в оцепление. Никого не подпускать, пока не поймем обстановку. Хорошо, Олег, дай мне усиление голоса. Сделаю объявление. Говори, Григорий Арсеньевич. Я расправил ауру на территорию Монора. Мда, сил осталось на донышке. Хорошо, что усиление почти ничего не потребляет. Некоторые особо чувствительные ограненные зазирались. Внимание, говорит Святов. Всем группам оставаться на позициях до дальнейших распоряжений. Ждем повторную волну. Повторяю, никому позиции не покидать. Отделение Насенко ко мне. Он махнул мне рукой, чтобы я прекратил трансляцию. Какая повторная волна при всплеске, Григорий Арсеньевич? Удивился Юрковский. Разве так бывает? Там сейчас оранжевая зона. Святов махнул рукой в сторону туманной пелены, отступившей уже на 2 километра. Возле хмари все бывает, Владимир Сергеевич, тебе ли не знать? Направившись к эскарпу гадюк, мы поднялись к маячившим наверху моим бойцам. 5 чистильщиков остались внизу. Из 7 человек группы выжило 4. Я осмотрел своих, все живы. 2 бойцов ранены, но первая помощь уже оказана. Хорошо, вроде и раны не критичные. Силовой доспех – ультимативная вещь против бойцов в обычном снаряжении. Особенно, если в доспех облачен физик. Ломова могло и одного хватить, но это бы заняло больше времени и привлекло бы нежелательное внимание других бойцов. После короткого допроса выживших, картинка прояснилась. Один из них оказался на диво разговорчивым. Эта группа – наемники, промышлявшие как охотой и, собственно, состоявшие в союзе, так и всякими незаконными заказами. Их целью действительно было устранить меня на поле боя. Нанимателя знал командир. И вот здесь нам не повезло. Мой выстрел почти оторвал командиру ногу ниже колена. Как будто этого мало, на него в горячке боя наступил Ломов. Пипец котенку. Бывает. Я на 50% уверен, что заказчиком выступил Ростислав, мать его, Алексеевич сука Юрьев Крестов. А на другие 50, да зерк его знает. Но вообще задумка была красивая. Если бы не моя паранойя, самая натуральная, Прости, Владимир Сергеевич, валяться бы мне сегодня с простреленной башкой, но не свезло им. Думаю, надо сдать их полиции, спросил я. За стенами форта компетенция полиции заканчивается, хмуро ответил мне Юрковский. А такие вещи, как предательство в бою против тварей, непростительны. А дальше он меня удивил. Он просто вынул из кобуры револьвер и выстрелил каждому из пленных в голову. Я аж остолбенел, настолько быстрой и беспощадной была расправа. Нет, так-то он прав, но я не думал, что он сделает это вот так, собственноручно. Думал, поручит мне гадов прикопать. Юрковский перезарядил коморы барабана и убрал револьвер в кобуру. Григорий Арсеньевич, распорядись, чтобы тела брезентом накрыли, и пусть к подножию остальных сносит, кому не повезло. Сможете этих здесь закопать, Олег Витальевич, когда все в город отправятся? Конечно, уборка, моя забота. Так, получается, ничего не было? Официально да, а неофициально я, через Пивоварова, сообщу Союзу охотников ту часть правды, которую им стоит знать. Вы же, Олег Витальевич, и ваши люди должны молчать о произошедшем. Ясно, не беспокойтесь. Юрковский насмешливо покосился на меня, в этом взгляде явственно читалось, а я и не беспокоюсь, ни капельки. Вслух же он ничего не сказал, просто пошел вниз. Туман вокруг монорядел, рассеивался. Спустя полчаса команда искателей и охотников отправились в форт через очередной портал, созданный Матвеем. На строительной площадке осталась моя команда и дежурное звено чистильщиков с двумя мехами. Перед уходом Святов подлечил моих раненых, которые категорически отказались покидать нас вместе со всеми. Я не стал настаивать. Сегодня важный день для моей команды. Впервые мы действовали вместе, в момент смертельной опасности. «Друзья», — сказал я, — «хочу всех вас поблагодарить. Я не уверен, что деньги — тот самый стимул, который заставляет людей рисковать собой. Поэтому хочу, чтобы вы знали, я горжусь вами всеми. Дальше нас ждут трудности, новые испытания и смертельный риск, но я всегда буду разделять его с вами. Я думаю, каждый из вас имеет свои причины быть здесь на фронтире, здесь в моей семье. Мы прорвемся, обещаю, а сегодня благодарю вас всех». «Хватит нудить», — прокричал Игнатов, «надо отпраздновать новый запуск», и хлопнул пробкой от бутылки игристого вина, которое как-то умудрился притащить с собой. «Ну конечно, кто с чем в бой идет, а Игнатов с бутылкой шипучки наперевес. Удивительный обормот, если честно. Мы разлили вино по пластиковым стаканчикам, которые прихватизировали у строителей. Каждому досталось буквально на донышке. Но ощущение победы пьянило почище вина. Надо сказать, за исключением полной гибели команды «Гадюк», мы провели бой почти идеально. Бурдюки до укреплений просто не добрались. Они были медлительными, но представляли наибольшую опасность и, поэтому, являлись приоритетными целями. Вдобавок их основательно залили пеной с аэростата. Обычные же твари почти не добрались до обороняющихся. В результате, 2 погибших и 7 раненых, не считая моих. Всех раненых, естественно, вылечат изумруды в форте, за мой счет. Хорошая победа и хорошая новость для СМИ форта. Повторного всплеска можно в ближайшее время не опасаться. Через 24 часа зона влияния моего утра сомкнется слева и справа с зонами влияния соседей. Уйдет дежурное звено чистильщиков. В дальнейшем задача обороны Монора ляжет на мои плечи. После того, как я здесь хорошенько укреплюсь, можно будет подумать об уплотнении, поставив еще один Монор на 10 километров вперед и на 5 левее или правее этого. Создать такой уступ – волнолом. Моноры не были неприступными крепостями. При всплеске они чаще всего успешно отбивались от тварей, а при приливах и проходе большой волны монстров, обитатели просто закрывались внутри, отгораживаясь от тварей толстыми стенами и гермодверями. Выковырить оттуда защитников мог, пожалуй, только Фомор или особо специализированный Яффи. Редкие случаи падения моноров практически всегда были связаны с отключением утра. Поэтому в течение ближайшей недели необходимо было построить укрепление, убежище для людей, и спрятать утро за толстой каменной кладкой. Я вообще не собирался оставлять в нем внешних дверей. Все коммуникации, в том числе доступ к механизмам нашего защитника, будут проложены под землей. Я нашел главного инженера внутри утра. Скоро приедут простецы из форта, потрошить трупы, сказал я ему. Надо бы вашими бульдозерами и мехами свалить тушки за периметром в одну кучу, чтобы этот процесс не мешал строительству. Плюс я хочу показать вам на месте те дополнения к проекту, которые мы уже с вами обговаривали. Конечно, я сейчас отдам распоряжение и присоединюсь к вам наверху. Вы же говорите об этих своих предбанниках. Если я буду знать, для чего они нужны, я смогу дать вам совет, как их расположить рациональнее. Это будут площадки, на которых я сделаю ловушки для монстров, но не такие, как сегодня. Я хочу дать им ложные цели, чтобы они отвлекались от штурма стены и их можно было расстреливать с более безопасной дистанции. А как вы хотите это реализовать? С помощью иллюзий. Закопанные артефакты, которые будут реагировать на присутствие существ в непосредственной близости. Хаем, мне нужно подумать. Жду вас на вершине Зиккур пирамиды. Я поднялся на свой маленький зиккурат. Свежий ветер, наконец, переставший пахнуть гнилым сеном, налетел со стороны форта. Холодало и вечерело. Сейчас я хорошо видел окрестности. По всей стройплощадке начали загораться прожектора и светильники. Работа не останавливалась ни на минуту. Сегодня будет завершен этап расчистки. Фактически мне придется строить здесь все заново. Даже старые фундаменты использовать, по большей части, не удастся. Я почувствовал, наконец, приятную усталость. До завершения работ еще далеко, но начало положено. Глава 10. Дороже золота. Ночевать вся наша банда осталась в Монаре. Не то, чтобы мы ожидали повторного нападения, но на всякий случай. Вдруг что, а у нас есть. К вечеру у Матвея откатился его портал, и восполнилась аура. Так что ужин нам доставили прямо из поместья с пылу с жару. Обратно Афанасия и Лакей попали тоже через портал, с комфортом. Грань, интересная особенность дара. С каждым использованием она как бы выцветает, становится слабее. Возрастает возможность срыва, а срыв грани – это плохо. Аура слабеет, а результата нет, и время тратится. Поэтому в бою маги вообще не рискуют доводить до срыва, а используют грань только гарантированное количество раз. Некоторые грани можно использовать повторно несколько раз подряд, особенно простые. Чем сложнее грань, тем меньше шансов использовать ее повторно. Чтобы любая грань восстановилась после исчерпания, требуется некоторое время. Этот промежуток времени, между исчерпанием грани и готовностью грани к новому применению и называется откатом. У каждого мага число использования грани и время откатов индивидуальны. У Матвея, например, нормальным является использование портала 4 раза подряд. После этого у него наступает примерно 3-часовой откат. Мне легко даются чистые иллюзии. Визуальные, слуховые, осязательные и прочие. Сложнее с чарами вроде неопределимости или линейкой гипнотического узора. Ну и, конечно, чем выше ранг и сильнее аура, тем большее количество использований грани до исчерпания возникает у ограненного, и тем меньше время их отката. Все оставшиеся после боя и до вечера время я провел на стройплощадке, разговаривая со строителями, подрядчиком, инженерами и Савелием. Требовалось много мелких деталей согласовать и скорректировать план по месту. У меня не было никакого опыта в строительстве или возведении защитных сооружений, так что выглядело все примерно так. Я выдавал очередную гениальную идею или хотелку, а мне терпеливо объясняли, почему так сделать нельзя или даже не нужно. Я злился и говорил, что именно хочу получить, и что не надо, мне говорить как не нужно. Скажите мне, что надо, чтобы добиться результата. В общем, типичные разговоры между чайником и профессионалом, а также заказчиком и клиентом. Несколько своих идей я сумел таки продавить, наорав на инженера и заставив его, в конце концов, шевелить мозгами. К вечеру мы были уже друзья, не разлей вода. Он, как и всякий специалист, мыслил шаблонами и готовыми решениями, даже не пытаясь придумать что-то новое. Поэтому мои хотелки он принял сперва в штыки, но когда понял, как именно это организовать, и насколько более эффективной станет конструкция, проникся ко мне практически отцовскими чувствами. Разве что сынок не называл, все же для него я Эр Строгов и никак иначе. Ну и к особенностям моей магии конструкцию тоже стоило приспособить. Стройплощадка. Итого мы остановились на конструкции «Морская звезда». Сперва мне предложили проект совсем маленькой крепости, видимо, с учетом того, что за мной нет ни рода, ни клана. Но у меня на Монар были определенные планы, поэтому я потребовал увеличить площадь постройки. Также мы отказались от традиционного использования утра в центре, сделав одну из его стен частью укреплений. Инженеру это казалось очень спорным и небезопасным решением. Я же, пометуя о том, что во время прилива укрепления Монар не охраняются, Настаивал, разница только в толщине стены, а внешние стены толще стен построек, зато высвобождается внутреннее пространство двора. Я вообще спрятал все основные помещения в стены крепости. Метательных орудий или пушек у монстров нет, пока не было. В центре мы разместим башню и артиллерийскую платформу с прожекторами. Обстрел 360. Ночь прошла беспокойно. Снилась хмарь, голоса, чудовища, кровь и разорванные человеческие тела со знакомыми лицами. То ли предупреждение, то ли угроза. Утром после домашнего завтрака, доставленного из поместья, я отозвал Игнатова и Зубина в одну из палаток, в которых мы ночевали. Там без лишних слов достал кристаллы с аурой Александрита и вручил их Матвею, с просьбой разобраться, насколько это полезная штука, и можно ли это использовать по-другому. А Игнатову отдал серые слитки мягкого металла, с аналогичной просьбой. Первым очнулся Матвей. Такие кристаллы довольно полезны, но у них очень ограниченный спектр применения. Кроме того, у них есть один крупный недостаток. Когда их используют первый раз, они меняют структуру, и дальнейшее использование возможно либо точно с такой же аурой, либо с такой же гранью. Попытка загрузить в них что-нибудь другое немедленно разрушит кристалл. Вот это новость. Я-то думал, можно слить энергию одного камня драгоценности, а потом залить энергию другого. В паутине о таком не писали. Ты не там читал, Олег. Вот эти 10, считай, испорчены. В них грань портала. Теперь сюда ничего больше не залить. Количество использований можно установить только опытным путем. Звездите, парниша. Вмешался Игнатов. Давно есть таблицы на все стандартные грани. Количество использований плюс-минус по напряженности ауры меряется. Ну тебе лучше знать. Ты у нас технарь, Алекс. В любом случае, это такие телепорты для ограненных. И все. Не зерга себе и все, Матвей. Присвистнул я, нормальное такое все. Не забывай, что открыть портал для неалександрита задача невозможная. Да здесь ничего не понятно. Ни дальность, ни время удержания. Надо будет проверять, чтобы понять все эти параметры. Без их знания использовать кристаллы тупо опасно. Ну и да, для меня порталы, ценность небольшая. Ну плюс в том, что я могу их перезаряжать. Просто залить энергию, и отката нет. Ну да, не совсем бесполезная штука. А что остальные? Просто энергия ауры Александрита, насыщенная и очень плотная. Старший мастер, я думаю, заправлял. Ага, родственничек твой, дядюшка. Откуда ты знаешь? Потом расскажу. Эти кристаллы же можно в артефактах использовать, да, но очень ограничено. Во-первых, они большие. Во-вторых, хрупкие. Так что носимые артефакты сразу отпадают. Остаются большие магические машины с закрытым кожухом. Обычно эти кристаллы так и применяют. Они в мехах основами преобразователя ауры служат. Кстати, эти же, ну я не знаю, для тех же стазис-капсул можно использовать. Главное достоинство, их можно подзаряжать. Два из оставшихся 15 испорчено. Есть микротрещины. Их надо выбросить, скачав энергию. Вот и займись. А сколько примерно один кристалл стоит? Может их продать или обменять на пустые? Если это такая редкость, ну штук 10 я бы обменял на чистые. Продавать их нельзя, вдруг пригодятся. Матвей поправил очки и смущенно улыбнулся. Но курс непонятен. Займешься, что может быть естественнее александрита, обменивающие кристаллы со своей аурой? Я, блин, адепт. Мне до такой ауры расти и расти еще. Но я займусь. Хорошо, Олег. Мне такие кристаллы бы очень пригодились. На ловушке. Я хотел сути использовать, но там все равно преобразователь нужен. А я так понял, преобразователь из этих штук и делают. Да из них и делают. А суть вместо мага используют. Думаешь, их просто так, во всю серьезную технику пихают? Или ты хочешь сам бегать постоянно в кристаллах энергию восполнять? Заняться нечем, влез в разговор Алексей. А суть в оболочке может любой простец в приборе поменять. Короче, нам нужны эти кристаллы. Чем больше, тем лучше. Они, дружище, всем нужны. Их продают на закрытых аукционах для промышленников. Как только месторождение истощается, там цена так подскакивает. Мама, не горюй, пока новое не найдут. Так что, достать их частному лицу почти нереально. Ничего себе, какие заморочки. Я тебе больше скажу, Олег. Когда утилизируют технику, преобразователи нежно демонтируют и ставят на новую. В том же мехе легкого класса используется от 3 до 5 преобразователей, в зависимости от огранки пилота. Так хватит меня грузить, друзья, базу я понял, большего мне пока не требуется. Что по пластинкам этим, Иридиевич? По пластинкам, значит, я сам такого в руках никогда не держал. Вернусь в форт, сделаю соответствующие тесты, тогда и скажу. Заинтриговал. А предположение есть, Ась? Признавайся, рыжебородый хитрован, больно у тебя физиономия довольная. А там, где ты их взял, еще есть? Нет, там больше нет. Ну тогда радоваться особо нечему. Я думаю, что это электрум. По описанию похоже, но надо тестировать. Чигактум. О, Матвей, у тебя сейчас очки с носа свалится, или глаза стекла выдавит. Видимо, все же крутая штука. В таких количествах нет. Это, считай, пробники такие, но металл мутировавший. Он при такой мягкости должен плавиться легко, а я его зажигалкой даже нагреть не могу. Алекс, не тяни кота за самое дорогое. Зарыбов, выпаливай уже. Электрум – это сверхпроводник, работающий при нормальной температуре. И что, и все. Зерк, я тебя сейчас отбуцкаю. Для меня, дурня деревенского, расшифровочку. Да, святые шестеренки. Короче, это очень крутой металл, в несколько раз повышающий эффективность работы электрических или электронных устройств. Так, понятно, на порядке, но его найден мизер пока. Используют в штучных изделиях, например, в силовых доспехах гвардейцев императора, ага, или в твоих чудо-латах, да, или в моих чудо-латах, или в мобильных утрах. Короче, сфер применения множество, а металл очень редкий. И стоит по весу намного дороже золота. А что золото? Ну металл и металл. Я удивляюсь, почему он не дешевеет. Потому что ему нашли промышленное применение. Золото, платина, иридий – самые крутые проводники. Их применяют часто в коммах, мехах да везде. Но электрум – король проводников. Император, вот теперь понял. Спасибо, Алекс. Проведешь тесты? Проведу. Мне вообще домой надо бы. Там сейчас без меня расслабятся все. Матвей. Сможешь нашего будущего делового партнера переместить, или исчерпался? Могу. Прямо сейчас, Алекс, давай прямо сейчас, угу, только одну пластинку отдай, тебе для тестов и одной хватит, и то ты ее замылить попытаешься. Вот ты жлоб, Олег, забирай, проваливай. Когда за Игнатовым схлопнулся портал, и мы с Матвеем вернулись в палатку, я, задумчиво глядя на зажатую в кулаке пластинку, сказал Матвею, мне кажется, я знаю, почему кто-то не хочет, чтобы здесь основали факторию. Этот самый кто-то нашел здесь залежи этого вашего электрума и потихоньку их добывал с помощью нежити. Это не факт, а версия. Что-то ценное эти упыри копали и отправляли дирижаблем. Я не верю, что такая база окупалась только на добыче сути. На некоторое время в палатке воцарилась благоговейная тишина. Потом Матвей, уперев указательный палец в дужку очков, прошептал. «А Игнатову ты не сказал?» Потому что он представитель клана. Если мы найдем место, откуда это что-то добывали, будем посмотреть. Застолбив место, можно договариваться с правовых позиций об условиях. А так, придет клан, все найдет сам. А зачем тогда мы нужны? Я все еще хочу, чтобы миллионерами стали в первую очередь мы с тобой. Алекс уже миллионер. А почему ты думаешь, что я не поделюсь со своим кланом этой информацией? Так во мне уверен? Я ни в ком не уверен. Но вашему клану этот электриум на зерк не сдался. Максимум инфу о месторождении перепродать. Ну и много ты с такого заработаешь? Ага, заодно и проверишь меня на гнильцу. Так, Олег, не так, не заводись, Матвей. Я очень плохо умею доверять людям. Но если уже начал доверять, то делаю это на всю катушку. До первого ножа в спину. Я тебе лабораторию показал. Это не признак доверия? Конечно, я в первую очередь блюду интересы своей семьи, но и друзей не забываю, и партнеров, как и все мы. Молчание, Олег, а чего мы шепчем? А я знаю, ты первый начал. Мы одновременно рассмеялись. Легкое напряжение рассеялось. Я не стал говорить Матвею, что его положение в семье и положение Игнатова в клане – совершенно разные вещи. Думаю, он и сам это прекрасно понимал. Ну и где? Как ты думаешь, зарыто наследство Старушкина? На острове, где логово было, где же еще? Смысла нет такую базу городить вдали от добываемого ресурса. И даже думаю, что выход в шахты или как там этот электрум добывают, в одном из трех технических тоннелей, а ты оттуда утру тащил. Ну и что, так там хмарь теперь же, монстры. Вот раньше там были монстры, а сейчас, тю, твари хмари также тонут в болотах, как и все другие создания, имеющие вес. Большой их концентрации там никогда не будет, а с выплеском разберемся. Главное, чтобы болото в красную зону не попало. Вот тогда будет упс, даже упс, большая такая и отвратная жопа зерга. Ну, Игнатов про мобильный утро что-то говорил, такие, кажется, на поезда ставит, а я не знаю, я же не Игнатов. Я во всей этой технической лабуде разбираюсь ничуть не лучше тебя. Мне артефакторику с детства вдалбливали. Короче, разберемся. Но эти изыскания придется отложить в долгий ящик. У меня сейчас перегруз по проектам. Вот дострою манер, прилечу с учебой сразу на разведку. Давай пока попробуем в твоей супер-пупер связи разобраться. Болотные сокровища никуда не убегут, если они вообще там есть. И я себе не напридумывал всякого на радостях. Мы вылезли из палатки. Работа кипела. Сутки прошли. В пределах прямой видимости хмари не было. Только тонкая полоска далеко на горизонте. Я нашел своих. Они занимались огранкой. Молодцы какие. Я немного проконтролировал процесс. Но с каждым разом мое вмешательство требовалось все меньше и меньше. В кои-то веки раз занялся собственными гранями. И ничего не добился. Да, прогресс замедлился. Теперь не получится проявить грань за полчасика по-любому, ожидаемо. После занятий по огранке на свежем воздухе, прихватив инженера и подрядчика, мы дружной толпой переместились в алый рассвет. Уже в поместье я поймал Августовича и, не чинясь, спросил: «Карл Августович, а вы знаете в управлении по делам ограненных какого-нибудь нечистого на руку чиновника? Ну и запросы у вас, Олег. На моем прошлом месте службы никто, знаете ли, не ходил с табличкой. Беру взятки, недорого. Да бросьте вы, слухи, разговоры в курилке, ну вы понимаете, я не курю. Зачем это вам? Мне нужно подделать квалификационный лист Оксаны, вот зачем. Ей пора проходить квалификацию на ученика, и мне надо, чтобы в документах стоял максимальный потенциал мастер, а то пропустим момент, и скорость развития станет очевидной. Сейчас почти идеальный момент для такого дела. И вообще, вы теперь начальник службы безопасности. Вам такие вещи по должности положено знать. Согласен. Я поспрашиваю осторожно у бывших коллег. Кажется, я знаю, кто нам нужен, но надо проверить. Прекрасно. Надо, правда, поспешить. А то она сейчас прыгнет до адепта и привет конспирации. Вечером, когда мы с ребятами собирались на курсы вождения, мне на ком позвонил анонимный номер. Р. Строгов слушает. Здравствуйте, Олег Витальевич. У меня есть к вам дело, которое было бы желательно обсудить на нейтральной территории. Тихий, вкрадчивый голос. А какого характера дело? Недавно в форте пропал некто Вишня. Мне поручено разобраться в вопросе. Мне кажется, я разобрался. Когда хотите встретиться? Завтра в удобное для вас время. Тогда в 12. Без 5 позвоните мне еще раз. Я скажу, куда вам подойти. Спасибо, что пошли навстречу, Олег Витальевич. До свидания. ХМ, а это еще кто? Впрочем, вот он удивится, когда я назначу встречу в кафешке блинчики у тети Глаши. Глава 11. На войне, как на войне. Я вполне догадываюсь, кто именно заинтересовался пропажей уголовного авторитета. В целом, после покушения с использованием гранатомета, мне было глубоко начхать на конфликт с преступной организацией и его последствия. Куда уж хуже-то. Однако сперва поговорить все же стоило. Хоть я и предполагал, что разговор окончится вполне определенным образом. Ладно, чего гадать. Завтра и посмотрим. Главное, не разорваться теперь. Намного маленьких Олегов. Что-то судьба мне слишком много козырей подсовывает. Чую, нечистая игра идет. А значит, что? Значит, я всего лишь фигура. Меня практически снабжают всякими эксклюзивными штуками, которые идеально подходят друг к другу. И это настораживает. Я бы тоже так делал, если бы исподволь готовил кого-нибудь к некоему шагу, выгодному мне. Я вот только не могу представить себе масштаб сил, которые могли бы такое организовать. Кланы, император, не смешите мои колокольчики. Как бы ни были сильны высшие ограненные, они всего лишь люди. А здесь какой-то запредельный уровень планирования и ресурсов. А значит, что? Значит, скорее всего, никакого плана игры нет. Воспользуемся бритвой Камма. Отсечем таинственных, могущественных, как сама судьба, подрыгрывающих мне незнакомцев. И что останется? Везение. Шутки судьбы. Это, конечно, никакое не объяснение. Это отговорка. Но сидеть и подозрительно всматриваться в темноту вселенной, вдруг мелькнет лик неведомого благодетеля, я не собираюсь. Дают, бери. Бьют, тресни в ответ так, чтобы зубы вылетели. Вместе с мозгами. В связи со звонком вкрадчивого мне срочно надо было нанести визит Фролу. чтобы понять, что там порешали его руководители. Так что, дозвонившись моему, без пяти минут повелителю качалки, после курсов вождения я направился к нему. «Привет, Фрол, на меня сегодня представители Золотого Синдиката вышли, будут права качать». Без предисловия и раскачки начал я нашу беседу. «Я готов их щемить со своей стороны, а вот что твои боссы решили». «Привет, мелкий, все такой же шебутной, садись, в ногах правды нет, но нет ее и выше», пафосно проговорил я, садясь, и только потом, вспомнив, что у нас там выше ног, фыркнул. «Так какой ваш положительный ответ? Будем забирать форт под себя. Уже почти все готово. Ждем приезда наблюдателей от гильдии. Ну это отличные новости. Я предупрежу Порфирия, что скоро тут нездоровые шевеления начнутся в местном криминалитете, но объясню, все это во благо. Надеюсь, вы не собираетесь здесь полноценные уличные бои устраивать, а то вас всех ССФ зачистит, пикнуть не успеете. Не учи отца Ибаста». Ну он немного по-другому сказал, но... Как и в случае со Световым, я всю похабщину опускаю. Поэтому Фрол у меня такой неразговорчивый получается. Мне нужна хотя бы примерная дата начала вашей криминальной революции. Подробности мне ни к чему, а тебе их никто бы и не сказал. До конца недели, точно. Дальше просто не удастся удерживать в секрете, что в форт понаехало полно боевиков гильдии. Все понял. Пойду я, Фрол, спатеньки тогда. А, чуть не забыл. Недавно какие-то люди карточки платиновые обронили, а мне чужого не надо, вернее надо, но не в таком виде. Посмотри их, хорошо, давай, гляну. Ну все, я побежал. Если с картами что выгорит, возьму империалами по старой схеме, ок, да, хорошо. Дома я действительно завалился спать, и отлично выспался. На сей раз никакая муть во сне мне не мерещилась. Утром, чуть свет, я поднялся и сразу, после гигиенических процедур, залип на полчасика в паутину. На большее обычно не хватало времени. Ожидаемо, новый запуск и строительство Манора стали новостью номер раз. Один из журналистов издания, «Алый рассвет грядет», даже как-то ухитрился проникнуть на объект, видимо, в составе группы наемников, и нащелкать пафосных изображений с аэростатом, Юрковским и даже со мной. Вот же, надо ж так любить свою профессию. А ведь наверняка потом с винтовкой на эскарпе сидел вместе со всеми. Молодец, что говорить. И статья хорошая, прям в меру пафосная и жизнеутверждающая. Речь Юрковского приведена полностью, без купюр или добавлений. 670 отметок нравится и почти 1500 комментариев, из которых половина – просто срач пользователей между собой, без отношения к статье. Такое ощущение, что некоторые граждане, написав пакостный комментарий другому, сидят, тупо уставившись в монитор, и ждут ответа, чтобы немедленно накатать еще одну, заполненную матом и оскорблениями, портянку. Интриги. Опять выдали свою версию постройки нового манора. Естественно, в свете расклада внутрифортовских тайных сил и шизоидных предположений о борьбе имперских ведомств. Вот же людям делать нечего. Оракулы я из подборки исключил, у них слишком однообразные и совершенно пустые тексты. Даже удивительно, что они держатся на четвертом или пятом месте по популярности СМИ нашего маленького поселения. Нежели у нас столько повернутых на эзотерике людей, тренировки стали чем-то вроде утренней зарядки. Это плохо, потому что прекратился рост. А что с этим делать, я не знаю. Наверное, пора персонального тренера нанимать, особенно по стрельбе. С акробатикой то я знаю, что делать, просто увеличить длительность и интенсивность. Но позволить себе пока что этого не могу. А вот в стрельбе нужен тренер. Только где его взять в форте-то? Придется из центральных городов выписывать. А это деньги, и не маленькие. Ладно, не самое важное сейчас. Чем дальше, тем меньше мне все эти навыки будут нужны, если честно. Глава семьи, а уже тем более рода сам обычно на боевые операции не ходит. А нынешнего уровня подготовки мне пока хватает. Вот огранка отстает. Это да, запустил я ее. Все из-за той же нехватки времени. Собственно, огранкой я и занялся вместе с Ивой, Киром и Оксаной. Закончив в половину одиннадцатого, я решил, что готовиться к разговору с Вкрадчивым еще рано. Остановил Оксану на выходе из зала огранки и начал беседу. «Оксан, задержись, пожалуйста, разговор есть». «Да, сенси, слушаюсь и повинуюсь. Во-первых, тебе пора пройти начальную квалификацию. Надо сделать это буквально на днях. А пока что... Тебе нужно притормозить с новыми гранями. Отточи имеющиеся две до автоматизма. У тебя пока что, как говорит наш славный Карл Августович, Выходит, не идеально, а надо, чтоб идеально. Хорошо, как скажешь, ты, сенси. А не рано мне квалификацию проходить? Большинство ограненных проходит ее до открытия первых граней, если что. Так что в твоем случае даже поздно. Но нам с Августовичем кое-что еще уточнить надо в УБДА, чтобы все прошло гладко. Ладно, второй вопрос. Ты извини, что так вот на бегу, но на обстоятельные разговоры времени не хватает. Слушай, котик, я вижу, как ты загружен. Иногда даже боюсь, что ты треснешь от натуги, столько на себя навалил. Это вообще ненормально для парня твоего возраста. Такое ощущение, что кроме саморазвития и развития семьи у тебя вообще никаких других желаний нет. Эй, мы с тобой недавно на прием ходили, и в театр. Да, на прием ты пошел, чтобы знакомства полезные завязать, а в театр, чтобы мне приятное сделать. Ты там уснул? Да не спал, просто думал. О чем и речь, Олег, думал. Я не в укор тебе, просто вижу прекрасно, что тебе на все приходится время буквально выкраивать. Я думаю, что эта скоро гонка закончится. Просто, если не шевелиться, мы так и останемся посредственной семьей ограненных. Но речь о тебе. Не сбивай меня. Не хочешь поехать в Павлоград учиться на юриста? Мы тогда сможем больше времени вместе проводить, торопливо добавил я. Проводить больше времени вместе – идея отличная. Молодец я все-таки. Но почему на юриста? Во-первых, у тебя уже есть база. Во-вторых, мне нужен квалифицированный юрист в семье. Если это будет моя супруга, то, по-моему, отлично будет тогда. Несколько неуклюже закончил я свою речь. Супруга, опять торопишься. Разве Мария Соколова не больше подойдет тебе в качестве жены, чем Оксана Дмитриева? Сравнила какой-то банальный рубинный уникальный алмаз. Нет, у меня должно быть все эксклюзивные и самые лучшие. То есть, ты, она красотка, разбирается в этих клановых родовых делах. Меня от них воротит, если честно. Алмаз или не алмаз, я все еще девочка из качалки, дорогой, и останусь ей очень долго. А ты же спешишь, ты пойми, это не истерика и не попытка тебя проверить на вшивость. Мы с Марией много последнее время разговаривали, у нее на тебя виды, но она признает мое первенство, так сказать, и обещала не лезть. Как ни странно, мы с ней, кажется, даже слегка подружились, но я не готова делить с ней или еще с кем-то моего мужчину. Уступить могу, делить нет. Да и мало ли красивых и крутых ограненных незамужних девиц в том же Павлограде? Ты же карьерист у меня. Тебе нужна жена, усиливающая твои позиции. Или даже несколько жен. Вот последняя фраза явно Соколовой, а не твоя. Слушай, Оксан, чем обсуждать меня с подружкой? Поговорила бы прямо со мной. Ты просто не представляешь, насколько твоя огранка, это круто, усиливает, так сказать, мои позиции. Но огранка, выгода, позиции семьи. Это не то, что я хочу от будущей жены. Если все это есть, хорошо, но не главное. А что же главное, Олег? Главное — крепкий, надежный тыл. И человек рядом, который, ну которого, да, зерк, с которым я хочу прожить жизнь, наверное. Ты такой человек, Соколова, нет. И я сомневаюсь, что еще кто-то, кроме тебя, подойдет на эту роль. Вот и весь расклад. О, как оригинальное признание в любви. Если бы не умел контролировать внутренние органы, покраснел бы, как пить дать. Мне обязательно отвечать прямо сейчас? Она обвела рукой обстановку зала огранки. Здесь вообще нет. Я, короче, пойду. У меня встреча с бандитами через час, а ты подумай над моими словами. Ага. И я позорно быстро слинял. Несколько жен, зерк. Нафиг мне такое счастье? Мне на одну-то женщину времени и сил едва хватает. Я и в прошлой своей жизни ограничился одной супругой. И после ее смерти даже любовниц редко заводил. Да и не задерживались они у меня. Надоедали быстро. Не знаю почему. В половину двенадцатого я уже занял стратегическую позицию у окна любимой булочной. На улице меня прикрывал Ломов. Сзади меня сидел Карл Августович, как мой главный телохранитель. И что скрывать, лучший боец моей команды. За столиком напротив нас непринужденно расположился Николя, с бумажной газетой в руках. Он нацепил очки, и его лицо стало таким интеллигентно беззащитным. Портило вид эдакого сельского интеллигента только его атлетическая фигура, которую даже футболкой и кожаной курткой было не скрыть. Думаю, рыцаря братства и двух ограненных в прикрытии мне хватит. Все же у преступного элемента уровень ограненных пособников был невысок. Без четверти 12 на ком поступил звонок от неизвестного абонента. Эр Строгов, слушаю. Мы договаривались о встрече, Олег Витальевич, сказал вкрадчивый. «Да, было дело. К 12 подходите в кафе «Блинчики» у тети Глаши на первой линии. Ждать долго я вас не буду. Допью кофе и уйду. Так что поторопитесь». И, не слушая ответа, нажал отбой. «Эта встреча вам нужна, а не мне. Так что двигайте поршнями, дорогие жулики-бандиты. А то знаю я их. Придут на полчаса позже, начнут права качать. Они и так начнут права качать, но теперь хотя бы поторопиться. Кто знает, что в голову ограненному пацану взбредет, у которого, по всем признакам головокружения от успехов наступило. Хе-хе, я, не спеша, допивал вторую чашку сладкого как грех кофе, когда в кафешку зашли трое новых посетителей. На часах 10 минут первого вполне уложились ребята. Впереди шел средних лет приятной наружности господин, одет в черный костюм с галстуком и мягкую шляпу. Под благопристойного гражданина косит. Двое других были вполне ожидаемого типажа. Расхлябанный молодец лет 25-30, весь такой на шарнирах. Клетчатый пиджак, надетый прямо на футболку, кепка «Аэродром». Цепура на шее и все худые пальцы в наколках перстней. Второй, быковатый молодчик в кожаной куртке и джинсах. Двое первых направились к моему столику, а здоровяк подошел к Ленину и хмуро буркнул. «А ну», — сдриснул Баклан, — «ты мое место занял». В ответ Николя положил на стол левую руку с перстнем ограненного и лениво процедил. «Ты что-то сказал, мусор, я не расслышал». «А не, показалось вам». И быковатый уселся за свободный столик позади основной делегации. Представительный господин, очевидно тот самый вкрадчивый, сел за мой столик, а вертлявый пристроился чуть позади него, копируя позу Августовича. За столиком воцарилось молчание. Я, лениво прихлебывая из кружки, разглядывал своего визави. Ограненный, Рубин, мастер, а по внешнему виду и не скажешь, да и не похож на боевика. Костяшки не сбиты, руки холеные, а перстня рангового нет. Кстати, вкрадчивый тоже молчал и рассматривал меня. Старая детская игра, кто начнет первым. Я не стал дожидаться окончания раунда. Просто поставил пустую чашку на блюдце и крикнул. «Счет, пожалуйста, Дарья!» Достал из кармана портмоне. В общем, всем своим видом показал, что готов уходить. «Уже уходите?» Разродился наконец вкрадчивый. «Как-то невежливо с вашей стороны, Олег Витальевич. Для тебя Эр Строгов, или драгоценный господин. Эта встреча тобой инициирована и нужна тебе, а не мне. У меня нет времени на игру в гляделки. Вы так уверены, Олег Витальевич, как по мне, вам эта встреча нужна не меньше, а может быть и больше, чем нашей организации. Давай определимся. Ты прячешь огранку и ранг. Если ты из благородных, так и быть, некоторая вольность в обращении допустима. Если ты гражданин, по факту, изволь обращаться ко мне как положено, иначе разговора не будет. Это, так сказать, граничные условия для проведения беседы. Да ты че рамсы попутал, цыпа, тебе уважение оказали, что вообще бакланить с тобой, по-человечьи начали, а ты нам тут титулом светишь. Да срать мы на него хотели. Завелся вихлявый. Карл Августович, если это животное еще раз откроет пасть, отрежьте ему язык, пожалуйста. Конечно, Эр Строгов, как прикажете. У Августовича в руках мгновенно появился обоюдоострый кинжал самого зловещего вида. Вихлявый вскинулся было, но вкрадчивый остановил его одним мановением руки и коротким. «Закройся, сивый. Зря вы так, Эр Строгов». Он поморщился, словно кислое сглотнул. «Разговор начинайте. С позиции силы. Мы проверили. Серьезных людей за вами нет. Не так уж и неуязвима небольшая семья благородных, тем более в таких диких местах, как это. Ну вот, угрозы пошли, скука». Я зевнул. «Это не угрозы. Просто вы не с того начали разговор. Вам действительно предложили нормальную встречу, чтобы обсудить возникшие между некоторыми членами нашей организации и вашей семьей недопонимание. Дипломат, ептыть. Недопонимание, зерк. Нет, оборзели отбросы. Людьми себя почувствовали. Уважение требуют. Под непониманием ты подразумеваешь покушение на похищение моего брата и воспитанницы, или выстрел в мою машину из гранатомета. Это не недопонимание, это объявление войны. С какой стати ты решил, что я вообще буду с тобой что-то обсуждать? Я сюда не за этим пришел. Заметим, что никто из вашей семьи в результате этих самовольных действий не пострадал, а вот наша организация понесла ущерб. Попробовал он вернуть беседу в привычный для себя формат взаимных предъяв и торговли. Но я действительно не за этим пришел. Да мне насрать. Ваши люди объявили мне войну. То, что нет жертв с моей стороны, мое достижение, а не их недоработка. Они объявили войну. и проиграли. И это ваши люди. Я не собираюсь ничего обсуждать, кроме безоговорочной капитуляции. Отныне ваша организация лишается права иметь в форте смотрящего. Раз вы настолько озергили, что не видите разницы между щипанием простецов и граждан и покушениями на членов благородного сословия, я вам эту разницу наглядно объясню. С применением силы. А силенок-то хватит, не выдержал спокойного тона вкрадчивый. Вот и посмотрим. Вашей троице гастролеров даю сутки с этого момента, чтобы свалить из форта в ужасе. Не сделайте этого, вы покойники. На войне как на войне. Если бы ты начал разговор с того, что предложил мне компенсацию 5 миллионов, я еще подумал бы говорить с тобой или нет. Но ты начал с угроз, и петушок твой кукарекал всякое дерзкое. У меня все, вкрадчивый. А силенок-то хватит, глава 12, зачистка. Сивый смотрел на меня волком, но молчал. Только мерзко оскалился и провел ребром ладони по горлу. Скука. Пока, покойнички. Здесь они ничего затеять не посмеют. Да и я ограничен в своих действиях. Центр. Полиции полно. Я спокойно прошел мимо всей еще сидящих представителей синдиката. Мои телохранители двинулись следом. На улице нас встречал Ломов. Одновременно выпустил ИКа с приказом следить за упырями. Никаких суток у них нет. Это я для красного словца сказал. В том-то и дело, что в таких диких местах, как Форт Алый Рассвет, все решает концентрация ресурсов в одном месте. Никаких серьезных сил у них здесь нет, а у меня есть. То же, что эти ребята привезли с собой. Ну, сегодня этих сил не станет. Надо бы скоординироваться с Фролом и его криминальной революцией. Сперва они потеряют форт, а потом синдикату станет не до меня. Им надо будет как-то решать проблемы с теневой гильдией. И в этой среде вопрос решается просто. Не сумел удержать кусок, сам виноват. Никто не будет сидеть и ждать, пока ты восстановишь силы. Наоборот, главный завет среди уголовников. Падающего толкни. Вот уж где волчьи законы царят, куда там благородным и ареста. Те хоть соблюдают внешние правила приличия, да и чужую собственность так просто не отожмешь. Император и правительство выступают буфером и арбитром в подобных вопросах. Последние клановые войны были, кажется, еще в мое время. Сейчас за попытки решения конфликтов между благородными или арестовооруженным путем семью или род просто сотрут с лица ожерелья, а клан серьезно накажут или ослабит. Поэтому я и не боюсь каких-то серьезных нападок со стороны аметистов. Они, конечно, затаят недоброе и при случае нагадят мне, но силового противостояния не будет, да и мало будет желающих, даже среди них вступаться за сектантов. Может, в этом и причина, кто-то хочет породить внутренний хаос в ожерелье, чтобы вернуть старые добрые времена самовластия и безнаказанности ограненных. Как ни глупо это звучит, применимо к сегодняшним реалиям, но я знаю человеческую природу, за века она не изменилась. И я не недооцениваю человеческую глупость. Добавьте к этому жажду власти и чувство собственного величия, и готова взрывоопасная смесь, от которой ожерелье запылает. Но это, пока что, не мои заботы. Пусть у тайной службы МВД о том голова болит.